Антоний Великий. Антоний Великий, преподобный Авва, египетский пустынножитель, сказал: «Братья, будем веровать в Господа нашего Иисуса Христа и поклоняться Ему, покорим себя Ему и почимся исполнять волю Его во всякое мгновение. В другого Бога, кроме Его, не будем веровать. Он Бог великий, Господь господствующих. Будем славословить Его воистине и правде. Не преуподобим Его никакой из тварей, ни из находящихся на небеси горе, ни из находящихся на земли низу, потому что все это сотворено им, и он есть прежде всего, и пребудет вечно, не будет иметь никакого конца. Будем веровать в него от всего сердца нашего и жительствовать по заповедям его, потому что вера без дел мертва есть. И он помилует нас в царстве своем, когда изыдем из странствования, определенного нам в мире сем». Истинно блажен тот, кто бодрствует над собою и исполняет заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Он сподобится истинного разума, исходящего от Господа, и возможет сказать: «Удивися, разум твой, от меня. Не погреши в вере, чтобы не прогневался на тебя Создатель наш. Кто не содержит правой веры, тот приуготовляет пищу неспящим червям и жертву князю темниц адских. Дух его чужд жизни вечной, он явный отступник от Бога». Страшитесь отступлений от веры, как начало всех зол. Будем веровать во имя Господа Бога Отца и Сына и Святого Духа, чтобы исполнилось над нами сказанное в Писании: «Те, которые веруют в Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живые во Иерусалиме». Твердое основание всех святых — вера. Ею они заключили уста львов и угасили пламень огненный. Сколько непостижима сила и могущество Божие, столько непостижимы и действия Его. Как неизмерима Его премудрость, так и путие Его неисследованы. Может Бог исполнить то, что обетовал? Почему не допустим себе неверия, чтобы не подвергнуться осуждению более за неверие, нежели за беззаконные дела? Погрешить делами — это признак немощи. Допускать себе неверие — признак дерзкого легкомыслия и безрассудности. Доколе имеем время, пощадим самих себя и будем умолять Бога о прощении согрешений наших, чтобы Он не повелел, связавши нам руцы и нозе, ввергнуть нас во тьму кромешную, в которой плач и скрежет зубом. Что означают плач и рыдание, как не безмерность жестоких и ужасных мучений, и что изображается скрежетом зубов, как не величайшее сожаление о содеянных грехах? Тогда, а это случится, наверное, тогда начнем негодовать на самих себя, раскаиваться скрежеща зубами, когда покаяние не будет иметь места, когда не будет от него никакой пользы, когда время, данное на покаяние, минует. Имея возможность умилостивить Бога в краткое время земной жизни служением Ему, имея возможность освободить себя от гиены и вечных мук, зачем пребываем в нерадении и, презирая заповеди Бога, служим нашим похотениям, подвергаем себя неизбежной казни? Бог наш, великий и человеколюбец, богатый в милости, всемогущий в действовании Своем, сам да поможет немощи нашей, да не спровергнет скоро сатану под ноги наши, да дарует нам силу и духовный разум, чтобы мы в оставшееся нам время послужили ему с верностью, воистине исподобились милости его в страшный день суда его. Великую силу имеет тот, кто подвязается в течение всей жизни и ежедневно до последнего издыхания находится в осторожности от искусителя, которым преследуется. Я молил Бога, чтобы Он показал мне ополчение, окружающее и защищающее монаха, и увидел монаха, окруженного светильниками. Множество ангелов с обнаженными мечами в руках охраняли его, как зеницу ока, и вот голос с неба говорящий: «Не допустите ему покоя, доколе праведный живет всем мире». Увидев такое ополчение, отовсюду объемлющее монаха, я вздохнул и сказал сам себе: «О, Антоний, все это дано монаху, и при всем этом превозмогает его дьявол. Монах нередко падает». И пришел ко мне глас от милосердного Господа: «Дьявол никого не может ниспровергнуть, такой власти он не имеет, потому что я пришел, восприяв на себя человечество, и стер в прах могущество его, но сам человек своим похотением и сладострастием сокрушает себя и падает». Я сказал: «Неужели каждому монаху дана такая сила?» И были показаны мне многие монахи, сподобившиеся ее. Тогда я воскликнул и сказал: «Блажен род человеческий, в особенности же иноческое воинство, имея столь милосердного, столь человеколюбивого Бога. По этой причине озаботимся о спасении нашем, и не будем пренебрегать им, чтобы удостоиться небесного царства при содействии благодати и милосердия Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцом и Святым Духом да будет слава вовеки». Здесь, с одной стороны, служит величайшим утешением свидетельство об обильной помощи Божией, споспешествующей каждому подвижнику благочестия, в особенности истинному иноку за его особенное самоотвержение. С другой стороны, свидетельство о том, что во все время земного странствования рабу Божию не предоставлено успокоение. Предоставленный борьба и подвиг служит вразумлением, чтобы мы не предавались унынию, видя, что непрестанно подвергаемся разнообразным скорбям. Такова нас воля Господа Бога нашего. Будем совершать земное странствование наше в страхе Божьем. Нам предписано служить Богу в страхе и трепете, и таким образом изработать спасение наше. Ничего нет драгоценней страха Божия в Господе нашем Иисусе Христе. Начало всех добродетелей и начало премудрости — страх Господень. Страх Господень — слава, благодать великая. Страх Господень искореняет из души все грехи и всякий вид лукавства. Свет, войдя в темный дом, изгоняет из него тьму и освещает его. Так страх Господень, вошедший в сердце человеческое, изгоняет мрак его, наполняет его всеми добродетелями и премудростью. Гордость и высокоумие низвергли дьявола с неба в преисподнюю, смирение и кротость возносят человека с земли на небо. Чада мои, рыба, вынутая из воды, умирает. Так уничтожается и страх Божий в сердце монаха, допускающего себе частые выходы из келии. Страх Господень соделывает человека свободным и спасает его от грехов, от уготованных грешникам вечных казней и от злейшего дракона. Страх Господень, пребывая в человеке, хранит его и изберегает до того времени, в которое человек скинет с себя тягостную ношу тела. Тогда страх Господень соделает питомца своего наследником блаженства святых для радования с ними радостью вечной, как и Писание возвещает: «Страха ради твоего, Господи, во чреве прияхом и поболехом и родихом дух спасения твоего». Страх Господень и памятование смерти да будут непрестанно перед очами нашими. Возненавидим мир и удалим от себя все, чем приносится плоти нашей наслаждение. Эту краткую жизнь проведем так, чтобы нам жить в Боге, который потребует от нас отчета в день суда. Алкали ли мы, жаждали ли, претерпевали ли наготу, пребывали ли в плаче, воздыхали ли из глубины сердец наших, рассматривали ли себя, достойны ли мы Бога. Будем погружаться в плач и сетование, чтобы обрести Бога. Презрим плоть для спасения душ наших. Делание монаха, превосходящее все другие, самое возвышенное делание его заключается в том, чтобы он исповедовал грехи свои перед Богом и своими старцами, чтобы укорял себя, чтобы был готов до самого исхода из земной жизни встретить благодушно всякое искушение. От постоянного исповедания грехов перед Богом и отцами открывается зрение греховности своей. Напротив того, грехи неисповеданные как бы не признаются грехами и удобно повторяются. Постоянным самоосуждением и самоукорением усиливается сознание и ощущение греховности. Вполне ощутивший греховность свою и сознавшийся в ней, естественно, признает себя достойным всякого попустительного наказания от Бога. Будьте мужественны и вместе великодушны. Бог пребывает в человеке великодушном. Великодушный соответствен воле Божией во всякое время. Святые соединены с Богом простотою своею. Простоту найдешь в человеке, исполненном страха Божия. Имеющий простоту совершен и подобен Богу. Благоухает он благоуханием сладчайшим и благодатным. Исполнен он радости и славы. Покоится в нем Святой Дух, как в своей обители. Как густой лес, когда не брегут о нем, истребляется пожаром, так лукавство, будучи допущено в сердце, губит душу, вместе оскверняет тело, приносит многие нечистые помыслы, насмехается лукавый над простыми и всеми добрыми, сердце его объемлется многочисленными сквернейшими помышлениями, насеянными дьяволом, понуждающими ум скитаться повсюду, возбуждающими в душе внутреннюю борьбу. Гордость сердца ненавистна Богу, ангелам и святым его. Имеющий в себе гордость, причастник дьяволу. По причине гордости преклонились небеса и поколебались основания земли, возмутились бездны, пришли в смятение ангелы и притворились в демонов по причине гордости сердца. Прогневан гордостью всемогущий. Повелел он бездне низвергнуть из себя огонь, и огненному морю воскипеть огненным волнением. По причине гордости он учредил ад и муки. По причине гордости учреждены темницы и биения, которыми терзается дьявол за гордость сердца своего. По причине гордости устроена преисподняя, сотворен червь неумирающий и неусыпающий. Будем подвязаться о чистоте даже до смерти и храниться от всех нечистот, которые не свойственны естеству, по словам первенца между пророками Моисея. В особенности будем остерегаться от дел разврата. Ангелы пали и низвергнуты из своего состояния славы и чести, дозволив очам недозволительное воззрение. Нет ничего хуже, как смотреть с вожделением на женщину. Многие погибли из-за жен. Некоторые убиты по причине супруг своих, другие по причине сестер, иные по причине дочерей. Всему же этому поводом было нечистое вожделение. Не будьте рабами сквернейших нижеестественных страстей, несрамных похотений, столько мерзостных перед Богом. Имя Божие напишите на сердцах ваших, непрестанно да раздается внутри вас глас. Вы есть церкви Бога живо и место Святого Духа. Человек, обольщенный нечистым вожделением, подобен пред Богом бессловесным скотам, лишенным всякого сознания. Знай, что в душе находится естественное движение вожделения. Но оно не производит своего действия, если не последует на то согласие души, потому что вожделение только усвоено телу и движется, но не движется греховно и понудительно. Находится в душе также и другое действие, которое рождается из покоя и наслаждения телесных, воспламеняет кровь и движется с производством своего действия. По этой причине божественный апостол Павел говорит: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Также Господь заповедал своим апостолам в Святом Евангелии: «Внемлите себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством». Кроме этих двух движений, имеется еще движение, которое возбуждается в подвижниках от зависти и коварства демонов. Итак, надо знать, что возбуждение телесного вожделения бывает троякое, одно естественное, а два другие — превходящие. Из этих двух одно происходит от излишества в пище и питьи, другое производится демонами. Зависит, следовательно, от нас, от нашего свободного произволения, исполнения и отвержения требований вожделения. Сведение, сообщенное здесь великим Антонием, имеет особенную важность для каждого монаха, внимающего своему спасению. В первом случае должно с трезвением наблюсти за собою, не позволить себе никаких размышлений и мечтаний сладострастных, которым является расположение при движении телесного вожделения, и оно прекратится само собою. Во втором, должно обратить внимание на качество и количество пищи, также на количество сна, обуздать действие вожделения воздержанием. Действие демонов познается из усиленного, иногда внезапного и кратковременного, иногда постоянного и продолжительного нашествия блудных помыслов и мечтаний, покушающихся привлечь ум в общение с собою и возбудить в теле вожделение, к которому тело, усмиренное подвигом, не склонно или мало склонно. Потому-то святой Антоний говорит, что последнее случается не с кем иным, а именно с подвижниками. Тогда нужно осмотреться, не осуждение ли братьей, не вкравшееся ли самомнение дает повод демонам искушать блудом неспособного к блуду. Во всяком случае, попущением такой брани подвижник призывается промыслом Божиим к преуспеянию и потому достанет мужественно против невидимых врагов.